Глава вторая. Город Дейл, Вирджиния. Четверг, 14 июля 2016 года. Зоя Бентли резко села во тьме. В горле застрял крик, пальцы стискивали простыни. Все ее тело вздрагивало, в груди колотилось сердце. Ее облегчение, когда она осознала, что проснулась в собственной спальне, можно было пощупать рукой. Просто еще один кошмар. Зоя знала, что он придет, когда ложилась спать. Кошмары всегда возвращались, когда она получала по почте коричневый конверт. Она ненавидела себя за то, что так легко поддается за собственную слабость. Зоя взяла телефон с тумбочки и посмотрела на время. Яркое свечение экрана заставило моргнуть. Перед глазами заплясали точки. 4:21. Чтоб его. Слишком рано для начала дня, но шансов уговорить себя еще поспать нет. Это будет день на 7 чашек кофе. Ей никак не ухитриться обойтись обычными 5. Зоя поднялась и выпуталась из одеяла. За ночь она умудрилась обмотаться им несколько раз. Включила свет, заморгала. В окно виднелось здание напротив, еще укутанное ночью. Все окна были темны. Она проснулась одной из первых на улице. Нежеланное достижение. Посмотрела на растерзанную постель, одежду на полу, разбросанные на тумбочке книги. Хаос внутри ее и снаружи. «Зоя, открой дверь!» «Зоя, я не могу вечно стоять тут!» А потом хихиканье, смешок человека, поглощенного своим стремлением. Она вздрогнула и встряхнула головой. «Проклятие! Ей 33 года! Она больше не ребенок. Когда же эти воспоминания разожмут свою хватку?» Возможно, никогда. Прошлое пробралось в самую глубину и укоренилось там. Ей это известно лучше других. Скольких объектов ее исследований навсегда напугало и изменило собственное прошлое. Зоя добрела до ванной, сбросила на пол рубашку и нижнее белье. Струи воды из душа прочистили мозги, помогли выдернуть последние нити сна. Бутылка с шампунем была пуста. Зоя долила туда воды, встряхнула, но без толку. Она уже прибегала к этому трюку вчера и позавчера. Если ей нужен шампунь, его придется купить. Она еще немного постояла под струями. Освежившись, вышла из душа с мыслью «вписать шампунь в список покупок». «Вписать шампунь в список покупок». Порылась в одежде на полу, но не нашла ничего, что хотелось бы надеть. Открыв шкаф, отыскала синюю рубашку на пуговицах и черные штаны и натянула их. «Вписать шампунь в список покупок». Зоя нетерпеливо расчесывала свои каштановые волосы и остановилась, как только убрала самые спутанные пряди. «Вписать шампунь в список покупок». Она дошла до кухни и включила свет. Взгляд тут же уперся в короля кухни — кофемашину. Зоя подошла к ней и взяла стоящую рядом банку колумбийского молотого кофе. Она всегда держала запас со времен кофейной катастрофы лета 2011 года. В машину пошли 2 фильтра, чтобы кофе вышел покрепче. Чтобы встретиться с утром, Зое требовался резкий удар кофеина. Она насыпала фильтры горку кофе, потом добавила еще немного, налила воды, включила машину и залюбовалась изумительным зрелищем — струйкой кофе, стекающей в кувшин. Пока варилась вода жизни, Зоя подошла к списку покупок на дверце холодильника и уставилась на него. Что-то нужно было вписать. В конце концов, она дописала «туалетная бумага». Безотказный вариант. Туалетная бумага все время заканчивалась. Зоя вернулась к машине и налила кофе в свою любимую, хоть и надколотую, белую кружку, не обращая внимания на шеренгу прочих кружек на полке. Они были изгнаны. Слишком маленькие, слишком большие, слишком толстая кромка или неудобная ручка. Зал позора кофейных кружек. Зоя отхлебнула, вдохнув запах. Она стояла у кофемашины, пила и наслаждалась ощущениями от кофе, растекающегося по всему телу, пока чашка не опустела. 1. Осталось еще 6. Коричневый конверт лежал на деревянном кухонном столе, из него торчала полоска серой ткани. Она бросила его туда вчера вечером, будто пытаясь доказать себе, что ей все равно, что это больше не важно. Сейчас, во тьме раннего утра, этот поступок казался глупостью. Зоя взяла конверт, отнесла его в кабинет к рабочему столу. Собралась духом и выдвинула нижний ящик, который почти всегда держала закрытым. Внутри лежала небольшая стопка похожих конвертов. Она положила новый конверт сверху, придавила стопку и резко задвинула ящик. Ей стало лучше. Она вернулась на кухню, шагая намного легче. Когти кошмара разжались, и Зои поняла, что проголодалась. Одно хорошо в раннем подъеме. Есть время приготовить завтрак. Она разбила в сковородку 2 яйца, оставила их шипеть и засунула в тостер кусок хлеба. Решила, что сегодня заслуживает приличную порцию сливочного сыра. Улыбнулась и осторожно перегрузила яйца со сковородки на тарелку. Оба желтка остались целыми. Победа Зои Бентли. Она разрезала тост на треугольники, взяла один, аккуратно окунула в желток и откусила кусочек. Превосходно. Как обычное яйцо может быть настолько вкусным? И главная часть завтрака — чашка кофе. Она налила себе еще одну. 2. Снова взглянула на телефон. 5:30. Для работы все еще слишком рано. Но ей была неприятна мысль остаться в этой тихой квартире рядом с стоящимся в ящике конвертом. «Если мне придется сломать дверь, Зои, ты об этом пожалеешь». «К черту! Она может заняться отчетами. Шеф Манкуза будет счастлива». Зои спустилась по лестнице и скользнула в свою вишневую фиесту. Включила зажигание и, найдя альбом «Red» Taylor Swift, быстро перешла на «All Too Well». Голос и гитара Тейлор затопили салон машинки, утешая расстроенные нервы Зои. На Тейлор всегда можно положиться. Она делает жизнь лучше. Улицы Дейла были практически пусты. Еще темное небо окрашивали лишь синие тени, предвестники скорого рассвета. Зои ехала по бульвару Дейл и наслаждалась тихим городом. Может, стоит каждое утро вставать в 4 часа? У нее есть целый мир. Только она и водитель грузовика, мерзавец, который подрезал ее и заставил притормозить. Теперь песня Тейлор смешивалась с потоком брани яростно сигналищей Зои. Грузовик прибавил скорости. Она добралась до шоссе I-95 и поехала на юг, когда Тейлор переключилась на 22. Зои прижала педаль газа, смакуя ускорение. Затем добавила громкости и стала подпевать, качая головой в такт бодрой ритмичной мелодии. Жизнь, в общем-то, неплоха. Она решила, что сделает себе 3-ю чашку кофе, как только доберется до работы. Эти 3 чашки дотянут ее до ланча. Она съехала на Фуллер-Роуд, где тон задавали указатели на Квантику. Квантика — город в штате Вирджиния, неподалеку от которого находится военная база Корпуса морской пехоты США, где, в числе всего прочего, находится лаборатория ФБР. Добравшись до места, поставила машину на почти пустой, вокруг разбросана всего горстка других машин парковки. Короткая прогулка, взмах удостоверением на входе, 2 лестничных пролета, и она в своем кабинете. Тишина на всем этаже немного смущала. Отдел поведенческого анализа ФБР был не особо шумным местом даже в середине рабочего дня, но все равно из коридора доносились то случайные обрывки разговоров агентов, то шаги мимо ее двери. Сегодня все было тихо, если не считать гул кондиционеров. Зоя уселась перед своим компьютером, мысленно настраиваясь на еженедельный отчет, который, она знала, Манкуза потребует, как только появится на рабочем месте. Зоя должна была подавать отчет каждый понедельник, сводя в него свою работу за предыдущую неделю. Обычно она тянула с отчетом до пятницы, к которой Манкуза начинала угрожать отправить Зою обратно в Бостон. Но сегодня будет по-другому. На этот раз отчет будет готов в четверг, с опозданием всего лишь на 3 дня. И она избавится от бюрократического кошмара до следующей недели. Зоя улыбнулась и начала набирать текст. Ее встряхнул звонок стационарного телефона. Зоя растерянно уставилась на монитор, где сиротливо чернел заголовок «Еженедельный отчет за 4.08.07.2016». И все. Должно быть, она уснула, пока пыталась придумать, с чего начать. В углу монитора виднелось время — 9:12. Вот вам и раннее начало работы. Она сняла трубку, крутя головой в попытках размять занемевшую шею. «Опа, Бентли слушает». «Зои», — послышался голос Манкуза. «Доброе утро. Не могла бы ты заглянуть ко мне в кабинет? Я хочу, чтобы ты кое на что посмотрела». «Конечно, уже иду». Кабинет начальника отдела располагался 4 дверями дальше по коридору. Бронзовая табличка на двери гласила: «Начальник отдела, шеф Кристин Манкузо». Зоя постучала в дверь, и та тут же отозвалась. Зоя уселась в кресло для посетителей у стола. Манкузо сидела с другой стороны, развернув кресло боком. Она в глубокой сосредоточенности разглядывала аквариум, стоящий у дальней стены. Шеф Манкузо была эффектной женщиной. Гладкая, почти нетронутая возрастом, желтовато-коричневая кожа, зачесанные назад черные волосы с серебристо-белыми прядями. Она сидела боком, и родинка на губе смотрела точно на Зои. Та посмотрела на предмет завороженности шефа. Интерьер аквариума часто менялся, следуя прихотям Манкузо. Сейчас он напоминал густой лес. Грозди водорослей окрашивали воду в зеленый и бирюзовый. Туда-сюда лениво проплывали стайки желтых, оранжевых и сиреневых рыбок. «Что-то с рыбками?» — спросила Зои. «Белинда сегодня в депрессии», — пробормотала Манкузо. «Я думаю, она злится, что Тимоти плавает с Ребеккой и Жасмин». «Ну, может, Тимоти просто надо немного отдохнуть?» — предположила Зои. «Тимоти — мерзавец». «Ага. Ты хотела меня видеть?» Манкузо развернула кресло и посмотрела на Зои. «Ты знаешь аналитика Лайнела Гудвина? Того, который вечно жалуется, что все воруют его еду? Он работает в программе «Шоссейные серийные убийства». Зои секунду припоминала, о чем речь. За последние 10 лет выявился рисунок, тревожащее количество женских трупов, найденных вдоль федеральных автомагистралей. Аналитики ФБР выявили несколько общих черт этих убийств. Жертвами, как правило, были проститутки или наркоманки, подозреваемыми — дальнобойщики. В попытках соотнести определенные сценарии убийств с конкретными подозреваемыми, ФБР запустило программу «Шоссейные серийные убийства». Они искали похожие преступления в ВИКАП, базе данных ФБР для тяжких преступлений, потом пытались соотнести их с маршрутами и графиками подозреваемых. «Окей», — сказала Зоя, кивнув. «Он думает, что отыскал почерк и соотнес его с группой возможных подозреваемых». «Здорово. И что мне нужно?» «Группа состоит из 217 дальнобойщиков». «Ого». Манкузо выдвинула ящик, достала толстую папку и плюхнула ее на стол. «Это подозреваемые?» — спросила Зои. «А, нет», — ответила Манкузо. «Это уголовные дела из разных полицейских департаментов». Она достала еще 2 папки и сложила их на первую. «Вот это подозреваемые». «Ты хочешь, чтобы я сузила группу?» — спросила Зои. «Да, пожалуйста», — ответила Манкузо, улыбнувшись. «Будет отлично, если ты сможешь дать мне 10 подозреваемых к концу следующей недели». Зои взволнованно кивнула. Она просила дать ей профилирование с того момента, как пришла в отдел поведенческого анализа. И сейчас впервые получила настоящую задачу. Свести группу из 217 подозреваемых к 10 за месяц — непростая задача. Но сделать это за неделю она сможет. С такими задачами она справляется лучше всего. «Да, и еженедельный отчет. Он уже готов?» — спросила Манкузо голосом, в котором отрастали колючки. «Ты должна была сдать его...» «Почти готов», — торопливо ответила Зои. «Просто нужно добавить пару примечаний. Пришли мне его к обеду». Кивнув, Зои встала, взяла 3 папки и вышла из кабинета Манкузо. По дороге к своему кабинету открыла верхнюю папку. На первой странице значилась сводка, описывающая тело 19-летней девушки, найденное в канаве в Миссури рядом с шоссе I-70. Девушка была раздета с множественными синяками и следами укусов на шее. Зои пыталась перевернуть лист и добраться до следующего, когда врезалась в какого-то мужчину. Папки ударили его в живот, и мужчина издал удивленное «уф». Он был высоким и широкоплечим, с копной из сине-черных волос. Глубоко посаженные карие глаза прятались под густыми бровями. Мужчина походил на более взрослую версию самодовольного парня из колледжа на футбольной стипендии. Он потрогал свой живот, глядя на Зои с кривой улыбкой. «Простите», — сказала она, наклонившись за упавшими папками. «Не беспокойтесь», — отозвался он и присел помочь ей. Зои схватила с пола последнюю папку, прежде чем он успел коснуться ее. «Я уже все собрала, спасибо». «Вижу», — сказал он, улыбаясь все шире, и встал. «Кажется, мы еще не встречались. Я Тейтум Грей». «Хорошо», — рассеянно ответила Зои, пытаясь уместить папки в руках. «А у вас есть имя или мне нужен допуск более высокого уровня?» — поинтересовался Тейтум. «Я Зои», — ответила она. «Зои Бентли».